Глава 7. Динозавр, оркестр. Голубое озеро постоянно притягивало взгляды путешественников. Немного поколебавшись, профессор принял решение. «Осмотрим эти живописные берега. Думаю, что они того стоят». Они двигались по котловине, и все, что раньше казалось близким, вдруг стало предательски отдаляться. Казалось, озеро играет с ними, заманивая к подножиям дымящихся вулканов. Алвас стал подумывать, не повернуть ли вспять. И тут Девяткин, без устали крутивший головой по сторонам, радостно крикнул: «Смотрите, там стегозавры!» Слева от них в котловине появились массивные ящеры, спины которых напоминали выгнутый дощатый забор. Эти причудливые создания медленно переставляли свои ноги столбы, опустив до самой земли узкие морды. Дашутка с сожалением покачала головой. «С такой короткой шеей ни яблочков им не достать, ни свежих листочков с веток. Все длинношеим диплодокам достанется». В ответ профессор развел руками. «Увы, одним вершки, другим корешки». Загадочно улыбнувшись, он обратился к Максу. «Скажи-ка, друг мой, какова функция тяжелых пластин, которые стегозавры таскают на своих спинах?» Девяткин понятливо кивнул и принялся излагать различные версии. «Во-первых, некоторые ученые полагают, что пластины выполняют терморегуляционную функцию, отдавая излишнее тепло и спасая стегозавров от перегрева. Лично я так не считаю. Пластины покрыты не кожей, а плотным роговым веществом, в котором напрочь отсутствуют кровеносные сосуды. Без них невозможно осуществить терморегуляцию. Во-вторых, существует версия о механической, то есть о защитной функции костяного забора. Она кажется более привлекательной. Пластины надежно защищают шею и спину стегозавра. Уязвимыми остаются слабая голова и абсолютно незащищенное брюхо, прикрыть которое ящер может, плотно прижавшись к земле. Если хищник, например, аллозавр, нападает спереди и захватывает громадными челюстями узкую голову ящера, то его не спасут ни крепкие пластины, ни колючий хвост». «Неплохо», — похвалил профессор Макса и добавил. «Пластины представляют собой секретное оружие стегозавра, о котором мало кто догадывается. Сейчас мы приблизимся к одному из ящеров, и ты все увидишь собственными глазами. Ближе, чем на 3 корпуса, подходить не следует. Хвостом стегозавр хлещет исправно. Держи за руку Дашу». Стоило путешественникам оказаться в непосредственной близости, как ящер принялся угрожающе раскачивать хвостом. А дальше произошло невероятное. Пластины, расположенные в шахматном порядке вдоль хребта стегозавра, вдруг завибрировали, распространяя неприятное жужжание. Вибрация становилась все сильнее и сильнее. Тяжелые костяные щиты начали раскачиваться. Их овальные края, ударяясь друг о друга, громко и ритмично застучали. Макс и Дашутка непроизвольно отпрянули назад. К жужжанию и стуку добавилось натужное сопение и грозное похрюкивание ящера. Подняв большой палец вверх, Алвас сделал заключение. «Динозавр оркестра». «Понравился, юрский музыкант?» «Вижу, что сразу отрыбь взяла. Вот такой какофонией стегозавр встречает всех недоброжелателей и своего добивается. Не связываются с ним хищники, часто уходят прочь». «Зачем же он нас напугал? Мы ведь доброжелатели?» — обидчиво проворчала Дашутка. Девяткин глубоко задумался, а потом горячо высказался по теме. «Не проще ли было стегозаврам развивать способность к быстрому бегу, чем защищаться от хищников, таская на спине столь тяжелый инструмент?» «Друг мой, эволюция каждого вида специфична. Кто-то переходит на двуногий бег, другой покрывается шипами и колючками, а третий прибегает к хитроумным погремушкам. Если приспособление оказывается эффективным, вид продолжает свое существование на Земле. В противном случае он обречен на вымирание», — ответил профессор. Дашутка посерьезнела и сообщила. «У нас категорически запрещено приносить в школу острые предметы и трещотки. За нарушение родителей вызывают к директору». «При чем тут школа и трещотки?» — досадливо поморщился Макс. «Притом, трещотки не нужны, если никто не нападет», — отрезала сестричка. Девяткин махнул рукой и взялся за блокнот. Из блокнота Максима Девяткина. «Стегозавр невозмутим. Враг помучается с ним. На глазах в одно мгновение весь забор придет в движение. Застучит, заскрипит, пропадет тут аппетит».